Глава 6. Ко второй половине дня на Тихом океане, южнее Алеутов, зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с низовий американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, сплескиваясь и все чаще укладывая волны рядами, грядами одна к другой. Это предвещало, если не шторм, то долговременное волнение. Для авианосца «Конвенция» такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно возвращавшихся самолетов, особо уполномоченных комиссий после консультации с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вначале сел Сан-Франциский, а затем Владивостокский лайнер. Комиссии вернулись в полном составе, одинаково молчаливые и озабоченные. Через 15 минут они уже сидели за столом закрытого совещания. Через 5 минут после начала работы комиссии в космос на борт орбитальной станции «Паритет» была отправлена для передачи «Паритет» космонавтам 1-2 и 2-1 в галактику держателя срочная шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам 1-2 и 2-1 орбитальной станции «Паритет». Предупредить «Паритет» космонавтов 1-2 и 2-1, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий. Оставаться на месте до особого указания опционупра. После этого, не теряя ни минуты, особо уполномоченные комиссии приступили к изложению своих позиций и предложений сторон по разрешению космического кризиса. Авианосец «Конвенция» стоял против ветра среди бесконечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире не знал, что на его борту в это время решалась глобальная судьба планеты. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары-озеки, серединные земли, желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана, а поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Оставалось еще часа два пути до кладбища Аннабеид. Похоронная процессия двигалась по саразекам тем же манером. Указуя направление, впереди восседал на верблюде буранный едигей. Его коронар все так же шел в голове размашистым неутомимым ходом. Следом поспевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойным Казангапом одиноко и терпеливо сидел его зять, муж Айзады, а за ними экскаватор «Беларусь». А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанавливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же деловито и уверенно рыжий грудастый пес Жолбарс. Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оставалась большая часть расстояния, а великие саразеки являли взору за каждой грядой все новые и новые пустынные земли, простирающиеся всякий раз до самой черты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в этих местах обитали недобрые памяти жуань-жуаны, пришельцы, захватившие на долгое время почти всю саразекскую округу. Жили в этих местах и другие кочевые народы, и между ними происходили постоянные войны за выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие, но и победители, и побежденные все равно оставались в этих же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои территории. Елизаров говорил, что саразеки, как жизненные пространства, стоили этой борьбы. Тогда здесь выпадало больше дождей и весной, и осенью. Трав хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат якобы резко изменился. Перестали выпадать дожди, пересохли колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись пришлые на саразеки народы и племена кто куда, а жуань-жуаны вовсе исчезли. Двинулись к Итилю, так называлась тогда Волга, и канули в приитильской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятие, когда переходили они с копом Итиль зимой. Лед на реке вдруг раздвинулся, и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед.